Глава 5. Я уже знала, что Лили всегда подспудно стремилась к совершенству, но я понятия не имела, что она может испытывать страсть к высокой скорости. «Лодка впереди!» — закричала я в ее ухо, но мой голос заглушили ветер и рев мотора, когда Лили под углом направила гидроцикл на большую волну. «Вижу!» — закричала она в ответ. Ветер раздувал ее собранные в высокий хвост светлые волосы. И прямо в мое лицо. «Держись!» Мои руки обвелись вокруг ее талии, пальцы вцепились в лямки ее спасательного жилета. Лили на полной скорости пересекла фарватер озера, затем повернула налево, миновав три огромные бухты. Тут же показался небольшой остров, на котором виднелись редкие деревья и остатки дома. Мы пронеслись мимо него и въехали в уединенную длинную и узкую бухту. Лили сбросила газ и опустила руки с руля, когда мы медленно приблизились к берегу и остановились. В отличие от основной части озера, вода здесь была как стекло. И здесь было тихо. Удивительно тихо, учитывая, как громко мне приходилось кричать еще минутой ранее, чтобы быть услышанной. «Прикольное местечко», — сказала я Лили, отпуская ее спасательный жилет и встряхивая руками. «Но больше всего здесь мне нравится то, что я больше не вижу, как моя жизнь проносится у меня перед глазами». Лили, как всегда, осталась совершенно невозмутимой. «Понятия не имею, на что ты намекаешь». Пожалуй, я впервые в жизни видела ее такой, с растрепанными волосами, которые ветер раздувал в разные стороны. Лили, должно быть, заметила, как я смотрела на нее, потому что ей вдруг захотелось объясниться. «Озеро. Это мое счастливое место. Всегда им было. Мама не любит жару, и воду, и насекомых. Но папа, Джон Дэвид и я, мы обожаем бывать здесь». Я не могла позволить себе поддаться эмоциям, и поэтому, запрокинув голову вверх и разглядывая бескрайнее небо, отозвалась. «Понятно, почему. Это остров Короля». Лили указала рукой на маленький клочок суши, мимо которого мы проезжали. «Там никто не живет уже много лет. Остров Короля», — повторила я. «На Королевском озере». Можно было подумать, что это был Хэмптонс, а не рукотворный водоем в месте, которое известно красной грязью и обилием оленей. Хэмптонс. Фешенебельный пригород Нью-Йорка на острове Лонг-Айленд. Курортный район. «Что-то подсказывает мне, что здесь нас никто не услышит. Я расскажу тебе все, что знаю сама», — пообещала мне Лили. «Только дай мне сначала развернуться к тебе лицом. Я беру влево, ты берешь вправо. Нам нужно сохранять равновесие, чтобы...» Из чистого озорства я обхватила ее рукой за талию и резко наклонилась влево, отчего мы обе навернулись с гидроцикла прямо в воду. И да, Лили, пожалуй, наглоталась воды. Она хрюкнула в совершенно неподходящей леди манере. «Сойер!» Лили начала грести к гидроциклу, который уже отнесло от нас на несколько метров. «Что?» Впервые за много часов я, наконец, почувствовала себя самой собой. «Солнце жарит вовсю. А в воде так хорошо. Теперь говори». «Тут особо не о чем говорить», — предупредила Лили. «Я вообще сомневалась в существовании белых перчаток, пока не увидела коробки на наших кроватях. Типа такая городская легенда?» — съязвила я, и прежде чем Лили успела ответить мне, продолжила, обдумывая ее слова. «Наши приглашения уже были в доме, когда ты приехала? И все двери были заперты?» Вот теперь мне стало по-настоящему интересно. «И что за слухи ходят об этих белых перчатках?» «Это тайное общество. Они набирают членов с первых курсов университетов и нескольких частных колледжей в трех штатах. Это только для девушек и только для избранных». В мире, где росла Лили, «избранные» означало «богатые». Старые деньги, власть, статус, возможность позволить себе роскошь никогда не говорить и даже не думать о деньгах. «Мы должны пойти, правда ведь? Я знаю, где находится Биг Бэнг. А маме можем сказать, что будем ночевать у Сэдди Грейс». «Боже, да папа Сэдди Грейс даже не заметит разницы». «Кто ты и что ты сделала с Лили Тафт Истерлинг?» — с серьезным видом спросила я. Я делала все, что от меня ожидали, Сойер. Всю свою жизнь я педантично следовала требованиям. Я не нарушала правил. Я была такой, какой должна была быть, вплоть до того, пока не начала секреты. У каждого свой способ справляться с травмами. Я стремилась максимально разложить все по полочкам и отрицала все, что только возможно. Лили же, когда прошлым летом Уокер бросил ее, создала блог, в котором выставляла провокационные фотографии с чужими секретами, написанными на своей коже. «Ты скучаешь?» — заметила я. «По секретам на моей коже!» Я ждала, что она сейчас же попытается убедить меня в обратном, но Лили выпрямилась и сказала. «Уокер, а что с ним?» Я развернулась в направлении ее взгляда, проводя пальцами по поверхности воды. Примерно в сотни метров от нас начал сбавлять скорость гидроцикл, миновавший остров Короля. Понятия не имею, как Лили удалось разглядеть водителя с такого расстояния, но я не сомневалась в ее словах. Лили Истерлинг никогда не ошибалась только в двух случаях. Во всем, что касалось светского этикета, и во всем, что касалось Уокера Эймса. «Ты сказала ему, что мы будем здесь?» — спросила я. «Я вообще сегодня с ним не разговаривала». Лили избегала встречаться со мной взглядом. «А на самом деле, это благодаря Уокеру и Кэмпбелл я так хорошо знаю это место. Их дом находится на мысе напротив острова Короля, через два залива отсюда». Я не успела спросить Лили о том, была ли причина, по которой они с Уокером сегодня не разговаривали, потому что он уже подъехал к нам, заглушил мотор и замедлил движение гидроцикла, опустив ноги в воду. «Мое почтение, дамы!» Уокер снял с себя спасательный жилет, повесил его на руль гидроцикла, нырнул в воду, а через секунду вынырнул прямо между мной и Лили. На его груди блестели капельки воды, и он тряхнул головой, обрызгав нас обоих. Я бы ни за что не стала флиртовать с Уокером, тем более он все равно не видел никого, кроме Лили. Но теперь, зная, что он мне не брат, я уже не так сильно старалась не наслаждаться зрелищем. И тут же, медленно, но верно, на меня нахлынули воспоминания о другой груди и других руках. У Ника были чудесные руки. «Глазам своим не верю», — усмехнулся Уокер, возвращая меня в настоящее. «Сойер Тафт и Лили Истерлинг. Какими судьбами?» «С Ником нам точно вот так не встретиться. Я не видела его и ничего о нем не слышала с того вечера, когда состоялся бал дебютанток. Но я и не ждала обратного, и уж точно не особо хотела. Это ты так намекаешь, что надеялся получить эту бухту в свое полное распоряжение?» — спросила Лили Уокера, и в ее тоне послышались вызывающие нотки. «Нет, что ты!» Уокер унаследовал обаяние своего отца, но, в отличие от бывшего сенатора, был не особо искусным лжецом. Я чувствовала, что он действительно не знал, что мы будем здесь, и совершенно точно не искал нас. «Как твоя мама?» — тихо спросила Лили. На мгновение воцарилась тишина. «С ней все в порядке». Уокер не хотел говорить о своей маме и был не одинок в этом желании. Шарлотта Эймс не входила в состав фан-клуба «Сойер Тафт». Более того, считая меня плодом супружеской измены своего мужа, она наверняка не раз желала, чтобы я покоилась в могиле. «Все так плохо?» — приглушенным голосом спросила Лили, но Уокер не ответил, и тогда она оттолкнулась от нашего гидроцикла, подплыла к нему и обняла его за шею. Я отвела глаза. Лили Тафт Истерлинг была хорошо воспитанной молодой леди, южанкой до мозга костей. Но сейчас ее распущенные волосы трепал ветер, на груди Уокера блестела вода, и очевидно, что я была здесь третьей лишней. «Не обращайте на меня внимания», — громко сказала я. «Воркуйте, не стесняйтесь, а я тут пока займусь своими делами». «Очень любезно с твоей стороны, сестренка». Новое прозвище, которым назвал меня Уокер, было словно удар под дых. Когда мы познакомились, он скатывался все ниже по наклонной и, похоже, оценил то, что я оказалась невосприимчивой к его обаянию. Я насмехалась над ним, а ему это нравилось. Такие у нас были взаимоотношения. Сейчас был первый раз, когда он назвал меня своей сестрой. Я должна сказать ему. Мне пришлось приложить все свои силы, чтобы не перевести взгляд с Уокера на Лили. Я должна сказать им обоим правду, даже если Лили возненавидит меня. Но я не смогла заставить себя сделать это. «Не называй меня так», — сказала я, но потом, осознав, что это лишь спровоцирует Уокера обращаться ко мне таким образом как можно чаще, быстро и резко сменила тему. «Я слышала ваш семейный бизнес под угрозой. О чем ты говоришь?» — спросила Лили, по-прежнему обнимая Уокера за шею, а потом снова повернулась к нему. «О чем она говорит, Уокер?» «Ерунда», — ответил Уокер. «Все будет в порядке». «Как в порядке твоя мама?» — поддела его Лили. Я уже начала жалеть, что подняла эту тему, но что сделано, то сделано. «Я не хочу обсуждать наш семейный бизнес». Уокер наклонился и потерся щекой о щеку Лили, а потом покосился на меня. «Тем более сейчас это сфера деятельности Кэм». Он дал мне причину, предлог. «Убраться отсюда до тех пор, пока я не сказала еще что-нибудь, о чем потом могла пожалеть». «Точно! Мы с Кэмпбелл давно не болтали!» Я подплыла к гидроциклу Уокера, отстегнула шнурок с ключами от его спасательного жилета и, прикрепив его к своему, бросила жилет обратно Уокеру. «Мне кажется...» — спросил Уокер Лили. «Или твоя очаровательная кузина крадет мой транспорт?» «Это не кража», — поправила я его. «Я возвращаю его домой, и не к себе попрошу заметить, а к тебе. Мыс напротив острова Короля через два залива, все верно?» Уокер покачал головой. «Странная ты девушка, Сойер Тафт. Я предпочитаю, чтобы меня считали альтруисткой», — парировала я. «Тем более вы с Лили остаетесь наедине в последнем эпизоде шоу «Прекрасные люди в неполноценных отношениях», а я перекинусь парой слов с твоей сестрой.